Гуру. Трудно уравновесить в сознании земное и вечное, приходящее и неприходящее, плотное и огненное, и всему найти понимание. Все земное и земля, и то, что окружает и наполняет жизнь человека, очень нужно, но не как самоцель, ограниченная собою, но только как средство или ступени для восхождения духа. Бессмысленна земная жизнь, взятая сама по себе, отдельно от той далекой цели, к которой ведомо или неведомо для него идет человек. Но и бессмертие, и беспредельной жизни без земного пути, приводящего к ним, недостижимы. Уравновесить в сознании временное и вечное, земное и беспредельное, значит найти ту узкую тропу, ведущую в жизнь, о которой сказал Владыка.